Было около 5 вечера, когда я вернулась домой. Я вошла в квартиру, Дейзи лежала на диване и смотрела телевизор. Даже не заметила, что я пришла. Просто пялилась на экран, как будто там показывали чудо чудное. Я пошла в свою комнату и осторожно положила книгу на подушку. Наполовину укрыла ее одеялом, словно маленького ребенка, боясь разбудить. Я собиралась написать сочинение по-английскому. Обычно я никогда не делала домашнюю работу, но в этот раз мисс Дронер, моя учительница, дала нам задание написать сочинение про свою любимую книгу. Я должна была. Тогда она поняла бы, почему я так люблю свою книгу. В поисках бланка с домашним заданием я прошерстила все свои бумаги на столе, но там его не было. Я стала искать в гостиной, но не нашла и среди журналов. Потом я проверила мусорное ведро на кухне. Дейзи могла ведь случайно и выбросить бланк. С недовольным лицом я опустила руки в мусор, извлекла пару пустых бутылок, какие-то просроченные продукты, старые рецепты. Я почти полностью опустошила мусорное ведро, оставалась лишь последняя горстка. Но в ней оказалось кое-что, что испортило мне настроение дальше некуда. Меня как будто с размаха ударили по лицу. Я тотчас встала. Вокруг меня был разбросан всевозможный мусор, а в руке я держала полиэтиленовый пакетик из-под кокаина. «Кричи! Кричи на нее! Делай что-нибудь! Открой рот! Открой рот!» Но вместо этого я просто подошла к телевизору. Я встала прямо перед телевизором, подняв пакетик перед глазами Дейзи. Та подняла голову и вновь посмотрела на экран, не говоря ни слова. И только телевизор надрывался, там показывали какую-то лотерею. «Итак, у нас есть победитель! Поздравляем с победой, мисс Мэйси Макдональд!» – проорал мужской голос. Повернувшись, я увидела мужчину в костюме с намазанным гелем волосами и ослепительно белыми зубами. Зрители аплодировали, и на их тупых лицах застыли дурацкие улыбки. «Счастливые люди! Черт подери, как я от них устала!» Я швырнула пакетик на пол. Внезапно Дейзи посмотрела на меня внимательно. Ее зрачки вдруг расширились, и взгляд снова наполнился жизнью. В тот миг я увидела прежнюю Дейзи и чуть не разрыдалась. «Я правда пытаюсь бросить», — сказала она. «Просто это сложно так сразу, ясно тебе? Мне очень плохо без дури, не получается просто взять и бросить за один день. Мне нужно снижать дозу постепенно. И вообще, это не твое дело. Как я скучаю по той прежней Дейзи. У Дейзи, которая сидела передо мной сейчас, были тощие руки с торчащими локтями. У нее были фиолетово-синие мешки под глазами, а волосы и ногти были сухими и ломкими, белесого цвета. Помню, я подумала, что если дотронусь до нее, она превратится в пыль. Я попыталась проглотить жуткий комок в горле, но не смогла, и слезы подступили к глазам. Когда Олли был жив, Дейзи была красивой. У нее были прекрасные голубые глаза, вьющиеся светлые волосы и заразительная улыбка. Ее кожа была нежной и розовой, теперь уже нет. Раньше цвет ее глаз был ярче цвета неба, как мое имя. А теперь они стали тусклыми, словно грязный пруд в центре города.